Какие только удивительные вещи не вытворяет с нами память. Через 11 лет после смерти главного ветерана французского экзистенциализма и чемпиона левого интеллектуализма 50-х-60-х годов Сартра, один из, опять же, главных интеллектуалов современной Англии, Джордж Стейнер, спрашивает, а что же осталось от Сартра и его философии? И сам же отвечает в своем огромном обзоре сартрианы последних лет. Да в сущности ничего, кроме нескольких сот страниц отменной французской прозы, что само по себе немало, и уже расплывающегося в предвечерних сумерках XX века самообраза метущегося и страдающего философа и писателя. Самообраз всегда для другого, для других. Создание и культивирование автором собственного образа лишает его способности к реальному самосознанию, к рефлексии над своим мышлением и творчеством. Писателю это еще может сойти, философу – никогда. Рефлексия самосознания всегда направлена на меня, как я есть. Самообраз – это как меня увидят другие. Поговорим об отчаянии философа. Джордж Стайнер серьезно полагает, что главное условие сартровского отчаяния – это его глубокая и с огромным трудом скрываемая буржуазность, которую он всю жизнь тщетно пытался то подавить, то замаскировать, скрыть под маской революционной левизны, философского радикализма и крайнего антиамериканизма. В этом ему положительно не везло. Что бы Сартр ни делал, ни говорил и ни писал, его категорически не трогали. Более того, ему даже не угрожали. И так при всех режимах, от Даладье до Жискарда д'Эстена. Даже немцы и петеновцы во время оккупации его не трогали. При Четвертой Республике он превратился в официально разрешенного революционера. Хуже того, в признанный всеми режимами подрывной элемент. Во время оккупации он опубликовал «Бытие и ничто», свою единственно истинно философскую работу, где он с настоящей откровенностью философа говорил о своем и о чужом, как одном философа. Потом он признался, что именно это страшное время было временем его максимального философского взлета. Затем в превосходной пьесе «Грязные руки» он обосрал сопротивление коммунистов в первую очередь за дело, по-видимому. Я не думаю, чтобы все это говорило какой-то особой его буржуазности. Скорее, это интуитивная реакция нерефлексирующего мыслителю. Рефлексирующему-то вообще плевать, у кого чистые руки, а у кого грязные. На свою будущую ситуацию. То есть Сартр, писатель с чистыми руками, предвосхитил Сартра, выразителя общественной тенденции, с грязными. Позднее, поддерживая левый накал модных французских интеллектуалов и упорно оправдывая уже тогда давно скомпрометированные советские и китайские режимы, Сартр, тем не менее, никогда не решался связать себя лично ни с одним из радикальных движений во Франции конца 60-х и начала 70-х годов. Эту позицию он пытался объяснить диалектикой своей ситуации философа в своих знаменитых диалектических интервью. Но дело, конечно, не в этом, а в том, что его время кончилось фактически уже в конце 50-х, хотя он этого не заметил, а должен был бы, если бы реализовал в себе единство философа с его философией, каковой бы последняя ни была. Итак, Стейнер спрашивает, что осталось от Сартра? Вопрос неправильный. Правильно было бы спросить, что осталось от времени, которое Сартр выражал и с которым он себя отождествлял, даже перестав быть настоящим философом. Вообще-то настоящий философ ничего не выражает и ни с чем себя не отождествляет. Ответ мой, а не Стейнера. Нет, ничего не осталось. Опыт этого времени оказался таким же нереальным, как и любые попытки сделать его реальным. «А искусство, литература, кино?» — спросит Стейнер. «Этим я здесь не занимаюсь. Расстанемся пока с Сартром».